С высоты обрушился чудовищный удар грома. Это взревел воздух, смятый движением корабля. Прошло еще немного времени, и сам корабль, празднично сверкая в солнечном свете, опустился на склон холма в какой-нибудь сотни футов от них. Трудно было сказать, кого это поразило больше, но Олвин первым пришел в себя. Когда они шли, почти бежали к кораблю, он все думал, всегда ли это создание рук человеческих движется с такой метеоритной скоростью. Мысль эта его тревожила, хотя, когда он сам летел в корабле, быстрота его движения вообще не ощущалась. Значительно более загадочным, однако, было то, что еще позавчера это блистательное создание человеческого гения лежало, скрытое под мощным слоем твердой, как сталь, скальной породы, остатки которой оно еще сохраняло на себе, когда вырвалось из объятий пустыни. Возле кормы и сейчас еще налипли следы земли, спекшиеся в лавовую корку. Все остальное было снесено движением, и обнажился упрямый корпус, который не поддался ни времени, ни разрушительным силам природы. Вместе с Хилваром Олвин ступил в раскрывшийся шлюз и обернулся к застывшим, потерявшим дар речи сенаторам. Его очень интересовало, о чем они сейчас думают, о чем, в сущности, думает сейчас весь Лиз. Выражение на лицах сенаторов, однако, было таким, что казалось им в этот момент вообще не до того, чтобы над чем-то размышлять. «Я отправляюсь в Шалмирейн и возвращусь в Эрли что-нибудь через часок», — сказал Олвин. «Но это только начало. И пока я буду там, мне хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над одним обстоятельством». Дело в том, что это не какой-то обычный флайер, на которых люди когда-то путешествовали в пределах своей планеты. Это космический корабль, один из самых быстрых, которые когда-либо были построены. Если вам интересно узнать, где я его обнаружил, то вы можете найти ответ в диаспоре. Но для этого вам придется отправиться туда самим, потому что диаспор никогда не придет к вам первым. Он повернулся к Хилвару и подтолкнул его к внутренней двери. Тот колебался всего какое-то мгновение. Полуобернувшись, он кинул прощальный взгляд на холм, на траву, на небо. Все это такое знакомое, и прошел внутрь. Сенаторы глаз не отрывали от корабля, пока он, на этот раз достаточно медленно, поскольку путь предстоял близкий, не исчез на юге. Затем сидеющий молодой человек, который предводительствовал в группе, с видом философского смирения пожал плечами и повернулся к одному из своих коллег. «Вы всегда были против того, чтобы мы стремились к каким-то переменам, и до сих пор последнее слово всегда оставалось за вами. Но теперь я не думаю, что будущее за какой-то одной из наших фракций. И Лиз, и Диаспор, они оба завершили некий этап своего развития. И вопрос заключается в том, как наилучшим образом воспользоваться создавшейся ситуацией. «Боюсь, вы правы», — последовал угрюмый ответ. «Мы вступили в полосу кризиса, и Олвин знал, что говорит, когда настаивал, чтобы мы отправились в Диаспор. Они теперь знают о нашем существовании, так что таиться больше нет никакого смысла. Мне представляется, что нам лучше все-таки войти в контакт с нашими двоюродными братьями. Весьма возможно, что мы найдем их, стремящимися к сотрудничеству, в куда большей степени, чем прежде. Но ведь